Матерь Агни-йоги. Победами над собою обозначаются ступени роста сознания и освобождение его от цепей личных пережитков. Происходит внутренняя трансмутация сознания, когда одно за другим сбрасываются наслоения или наросты духа, накопленные в прошлом, далеком и близком. Духовность не имеет ничего общего с явлением интеллекта. Даже блестящий интеллект выдающегося ученого и философа может быть очень далек от духовности. Духовность и эгоизм личности – явления, исключающие одно другое и несовместимые друг с другом. Духовность и личность можно противопоставить друг другу, как высшее и низшее начало в человеке.